Нготора был очень любознателен. Часто задумывался он, глядя на белые вершины гор, что это покрывает их. Почему белые пятна в холодные месяцы увеличиваются и опускаются до середины склонов, а летом уменьшаются, поднимаются вверх и исчезают совсем? И он решил отправиться один на вершину самой большой горы, которую называли Тонгарира. Вместе с отрядом воинов он долго шел холмами, пока не достиг подножия горы. «Оставайтесь здесь», — приказал он спутникам, — «дальше я пойду один. Не знаю, вернусь ли живым, но если вы хотите остаться невредимыми, запомните хорошенько, не прикасайтесь к пище до тех пор, пока я не вернусь к вам. Это придаст мне сил. Когда я вернусь, тогда мы устроим пир и воздадим хвалу богам, которые помогают настойчивым и верным, а я расскажу вам, что увидел на горе». С этими словами он оставил спутников и пошел один вверх по склону. Сперва он миновал зеленый лес, который рос у подножия и где громко распевали птицы. Потом прошел кусты, среди которых стрекотали цикады и ползали по веткам муравьи папакоруа. Потом преодолел прохладные травянистые луга, в которых даже насекомые уже встречались редко, и, наконец, вступил в царство голых камней. Отвесные скалы вели его все выше и выше, холод сковал руки и ноги, а на тропинке появились удивительные прозрачные куски, твердые, как камень воды. Далее он вступил на склон, покрытый холодным белым пухом, с удивлением зачерпнул его ладонью и ужаснулся, видя, что он тоже превратился в воду. Прозрачное облако от дыхания человека повисло в воздухе. Ледяные пальцы мороза стиснули сердце вождя, но он упрямо лез все выше и выше. Наконец, когда, казалось, последние силы уже оставляют его, скалы, между которых он карабкался, расступились, и он оказался на вершине. Вождь опустился на снег. А в это время далеко внизу, в теплой зеленой долине, спутники его томились в ожидании. «Нготара, конечно, давно погиб», — рассуждали они. «Не ждать же его вечно! А голод так терзает наши желудки! Давайте поедим!» И они разожгли костры, чтобы приготовить пищу. Но стоило им начать есть, как мороз вонзил ледяные когти в самое сердце Нготора. Чувствуя приближение смерти, он воззвал к далекой сестре: «О, Куиваи! Меня уносит ледяной южный ветер! Скорее на помощь! Пришли огонь, чтобы согреть меня!» И далеко, на тропическом острове Гавайки, сестра услышала призыв брата. Она тут же позвала на помощь духов огня, и те, погрузившись в землю, понеслись к далекому острову, где умирал Нготора. По пути они то и дело высовывали головы, чтобы посмотреть, правильно ли держат путь, и там, где они показывались, каждый раз вспучивалось дно океана, и над волнами возникал остров с огнедышащей горой посредине. Домчавшись до Аутеороа, духи стали выныривать то в одном озере, то в другом, и посреди озер поднимались горячие фонтаны, гейзеры. Наконец они достигли Тонгарира, повернули вверх и с быстротой молнии помчались сквозь гору к самой вершине, где лежал полумертвый Нготора. Подземный жар отогрел и оживил вождя, кровь снова заструилась по его жилам, сердце забилось, руки и ноги обрели силу. Он вскочил и отбежал от кратера, который образовался рядом с тем местом, где он лежал, и где духи огня вырвались наружу. Внутри кратера уже клокотала огненная лава, и удушливый серный дым желтым столбом поднимался над горой. Так Тонгарира стал вулканом. Что касается Нготора, то он благополучно спустился с горы, ни слова не сказал своим спутникам, которые потупились от стыда, и, став во главе маленького отряда, отправился назад в селение. Так маори узнали, что такое снег И вот почему на острове теперь так много горячих гейзеров. Конец книги. Прочитано по изданию Святослав Сахарнов «Сказки из дорожного чемодана», Санкт-Петербург, издательство «Каро», 2003 год.